Повелитель монстров. Том 1. Пролог. Люди – это мусор. Мусор и ничего более. Свернувшись калачиком в глубине какой-то пещеры и страдая от невыносимой боли, я проклинал все человечество. И по сути, это единственное, что я мог сейчас делать. Я голоден настолько, что чувствую, как мой желудок переваривает сам себя. Меня лихорадит и периодически бросает то в жар, то в холод. Нет никаких сомнений в том, что я скоро умру. Умру в этой грязной и вонючей пещере. Но за какие грехи, что я успел натворить такого в своей жизни, чтобы встретить свою смерть именно так? Чем я вообще заслужил смерть? Да ничем. Всю свою жизнь, с момента рождения, я был только жертвой, несчастной овцой, которую презирали даже собратья по стаду. И вот достойный финал моей жизни. Конечно, в свои последние минуты как-то глупо искать виноватых и заниматься самокопанием. Но сейчас, это единственное, что позволяет оставаться мне в сознании. Ведь если я закрою глаза и засну, то уже не проснусь никогда. Впрочем, даже мои старания остаться в сознании до конца оказались напрасными. Ведь ко мне сейчас приближается монстр. Я отлично слышу чье-то бульканье и шелест листвы. И будь это человеческие шаги, я бы крикнул: «Пошли вон, дайте умереть мне спокойно». Но, как и в случае с самокопанием, я отлично понимаю, что за мной пришел именно монстр. Существо, которое не понимает человеческую речь и которому незнакомо понятие «жалость». Через минуту я увидел своего убийцу. Огромный слизень высотой в 2 метра. Даже будь я здоров, я бы все равно не выстоял против такого монстра. А сейчас, надеюсь, он быстро убьет меня. Хотя, мои слова не означают, что я вообще не хочу жить. Нет, мне все еще страшно умирать. И поэтому, без борьбы я не сдамся. Я вытянул руку, пытаясь оттолкнуть от себя слизня. Но моя рука погрузилась в это студенистое желе. Больно. Боги, этот гад ест меня живьем. Помогите. Кто-нибудь, помогите, прошу. Ответом нашему герою была тишина. Поэтому вскоре, от лихорадки и жуткой боли, он потерял сознание. А вместе с ним, и веру в людей. Том 1. Глава 1. Начало истории. Это случилось где-то с полмесяца назад. Внезапно, средь бела дня, все, кто учился или работал в моей школе, оказались посреди дремучего леса. И, конечно же, среди этих людей был и я, 17-летний Маджима Такахиру. Помню, тогда я был ошеломлен. А как бы вы вели себя на моем месте? Вы школьник, сидите за своей партой и ковыряетесь в носу. Как вдруг, нет ни парты, ни школы. Есть только поляна посреди дремучего леса. Причем этот лес настолько дремуч, что не было никакого сомнения в том, что мы где-то за пределами Японии. В общем, как и любой ребенок, я бесцельно бродил по поляне и щипал себя за руку, в надежде проснуться. А рядом со мною толкалось еще где-то 1000 человек, большинство из которых были такими же школьниками. Что же до учителей, то надо отдать им должное, они быстро пришли в себя и начали формировать отряды. По сути, они действовали так, словно в нашей школе случился пожар. Ну, знаете эту фигню? Разбиться по парам, построиться в ряд, ждать команды взрослых на эвакуацию. Да-да, один из учителей так и ляпнул: «Ждите команды на эвакуацию». Так что я был абсолютно уверен в том, что взрослые тогда действовали чисто на автомате. В конце концов, все это кончилось тем, что один из наших учителей пошел разведать обстановку. Наверное, он был хорошим и смелым человеком, а может быть, просто глупцом. В любом случае, через 5 минут этот учитель вернулся с каким-то прямоходящим ящером, и этот ящер дожевывал его. Вы видели, когда-нибудь, как едят людей? Не по телевизору, а в реале. Вот и я, не видел. В общем, мы тогда все запаниковали, закричали и разбежались. В ходе этого бегства меня толкнул какой-то парень, и я упал на землю. В некотором смысле, мне все же повезло. Я был уже далеко от ящера, а вот другим, нет. Лежа на земле, я видел, как этот ящер убивает учителей и детей. И почему-то мне тогда показалось, что он упивается этими убийствами. И так продолжалось до тех пор, пока ящер не прижал к дереву какого-то ученика. Обреченный паренек закрыл глаза и в отчаянии замахал руками. Махал он не целясь, просто так. Однако один из его ударов пришелся по морде ящера, и она тут же превратилась в кровавое месиво. От такой победы в шоке был сам победитель. Ну, а ящер просто сдох. Вот как-то так мы и познакомились с местной живностью и узнали о том, что у некоторых из нас есть сверхспособности. Разумеется, позже мы разобрались в том, что были перенесены в другой мир. В Японии вообще популярны книги такого рода, так что никто особо и не удивился тому, что одна из этих книжных историй приключилась с нами. Опасные монстры, сверхспособности у призванных героев – это все шаблоны для таких историй. Наверняка, где-то есть город, в котором нас ожидает некий король. Этот король с радостью встретит нас и попросит сразиться с королем демонов. На мой взгляд, такие истории всегда были бессмысленной чушью. Ведь, по сути, речь в этих историях шла о чем? Король кричал: «Ах, герои, вон те существа не похожи на людей. У них непонятная логика и странная культура, убейте их всех, а взамен, я подарю вам коня, да полцарства в придачу. А еще, я отдам вам свою дочь, сына, жену, бабушку, тещу. В общем, выбирайте из списка». И герои, вооружившись каким-нибудь эпическим дрыном, шли убивать короля демонов. Думаю, вы уже поняли мое отношение к подобным историям, так что вы поймете без труда и мою радость от того, что я стал героем одной из этих историй. Но мое мнение в отношении всего этого никого особо не интересовало, так что, вместе со всеми, мне пришлось как-то обживаться. Ах да, забыл вам сказать, как и в любой из этих глупых историй о попаданстве, сверхспособностями в нашем батальоне героев были наделены не все, точнее, всего лишь 1/3 людей что-то умела, остальные же были обычными школьниками. И, разумеется, ваш покорный слуга оказался в числе обычных. Кроме того, никто из нас не знал, по какому принципу были распределены эти способности, и можно ли их получить другим людям. И уже тогда я стал догадываться о том, что все это не кончится добром. Тем не менее, прошла неделя. Наш отряд из 700 человек все еще нес потери, но большинство из нас все же научилось жить рядом со смертью. Человек вообще быстро ко всему привыкает. Из дремучего леса, в котором мы оказались, никто к нам так и не вышел. Мы жили обособленно от местной людской цивилизации, и вокруг нас были лишь монстры. Разумеется, при таких обстоятельствах, кое-кто из нас задался вполне логичным вопросом: а существуют ли вообще люди в этом мире? Ответить на этот вопрос можно было лишь одним способом – попытаться пересечь дремучий лес, то есть, прорваться через толпу монстров. Поэтому, к концу первой недели, сформировали экспедицию, в которую вошли сильнейшие герои, а все остальные остались в лагере дожидаться вестей. Через неделю после того, как сильнейшие ушли в поход, у нас случился государственный переворот. Сражались с друг другом, конечно же, наши герои, а мы, обычные люди, вынуждены были либо прятаться, либо бежать, куда глаза глядят. Где-то посреди этого переворота я попался под горячую руку кому-то из героев. Скорее всего, мне просто не повезло, не умею я прятаться. Пока этот герой бил меня, кто-то выстрелил в него огнем. Разумеется, это был другой герой, и вряд ли он тогда меня спасал. Просто он нашел для себя легкую мишень в лице моего обидчика. И наплевав на меня, этот снайпер выстрелил по нам. Мой обидчик мгновенно разлетелся на куски, а меня отбросило взрывной волной. Будучи контуженным и обожженным, я кое-как доковылял до дремучего леса, в котором и хотел отсидеться. Вот только, то ли от контузии, то ли от страха, но убрел я очень далеко, и в конце концов, я заблудился. Возможно, это и к лучшему. Черт его знает, что сейчас творится у нас в лагере. Не хочу я туда возвращаться, но вот голод и жажда медленно доканывали меня. В какой-то момент, я просто не смог дальше переставлять ноги, и, как раненый зверь, я заполз в какую-то нору в ожидании своей смерти. Том 1, глава 2, первый член семьи. Помогите! Громко вскрикнув, я проснулся. Как ни странно, но я был все еще жив и находился по-прежнему в какой-то норе. И это было действительно удивительно, ибо я отчетливо помню, как меня заживо переваривал огромный слизень. Более того, несмотря на ужасную головную боль, я смог подняться на ноги. То есть чувствовал я себя значительно лучше. Но что же произошло? Что случилось со слизнем, который пытался убить меня? Он ушел, я настолько отвратителен и жалок, что мной брезгуют даже монстры. Думая об этом, я чувствовал, как понижается моя самооценка. Хотя, со стороны, мои рассуждения выглядят, наверное, глупо. Я огляделся по сторонам, и угадайте, на кого я почти тут же наткнулся взглядом. Правильно, издав звук «хлюп», словно сказав мне: «А вот и я», слизень поприветствовал меня. Поздоровавшись со слизнем ответным испуганным вскриком, я сел на корточки и закрыл голову руками. «Не спрашивайте меня, почему я поступил именно так, а вы бы что делали, осознав, что вас скоро съедят? Сидел я так достаточно долго, а может быть, мне только показалось, что прошло много времени. В общем, какая здесь разница? Главное, что за это время ничего не произошло, вообще ничего. Слизень не двигался и не проявлял никакого интереса ко мне, так что, через некоторое время, я начал осознавать факт того, что очень глупо выгляжу в глазах этого монстра. Ведь без сомнения, этот монстр видит меня, или чувствует, или как там слизни находит для себя еду, с помощью звука, как летучая мышь. Недолго думая, я дружелюбно помахал слизню рукой и сказал ему: «Привет». Знаю, это было очень глупо, но проблема в том, что выход из пещеры заблокирован слизнем, а я зажат в углу, и у меня нет никаких сверхспособностей. Вы часом не забыли о том, что я обычный школьник, а слизень под 3 метра высотой, так что единственный выход – это наладить диалог. В конце концов, если меня до сих пор не съели, то надо попытаться хоть как-то выжить. Однако, махая рукой, я заметил кое-что. На мне не было ожогов и царапин. Все мои раны исчезли, словно меня и не били вообще, и я никогда не горел в огне. Полностью исчезла тупая боль от ушибов, и меня больше не лихорадит. По сути, единственная моя жалоба на свое самочувствие – это головная боль и голод. «Это ты вылечил меня?» – спросил я у монстра. В ответ слизень медленно подполз к моим ногам, словно он был моей собачонкой, и будучи у самых моих ног, он вдруг лизнул мое колено. Вообще-то, я не знаю, как это правильнее будет назвать. Огромный студень просто подполз к моим ногам. Затем он протянул к моей ноге щупальца, которые выросли из его тела прямо на моих глазах, и осторожно коснулся ими моего колена. На концах щупальцев зажглись тусклые огоньки, и грязь на моей коленке исчезла, а вместе с грязью зажила и свежая царапина. Видимо, я успел расцарапать это колено, когда приходил в себя. Не знаю почему, но вся эта сцена с врачеванием мне напомнила об отношениях между хозяином и его верным псом. «Значит, ты не собираешься меня есть?» – уточнил я на всякий случай у монстра, которого уже воспринимал как забавного зверька. Монстр мне ничего не ответил. Возможно, он вообще не понял меня, но мне уже и не нужен был его ответ, ведь к этому моменту я уже точно знал, что этот слизень – мой единственный друг. А еще, я точно знаю, что этот монстр женского пола. И опять же, не спрашивайте у меня, почему я так быстро доверился монстру и откуда мне знать пол жидкого студня. Я пока и сам ничего не понимаю, просто знаю и все. Но возможно, подчинять монстров – это моя сверхспособность. Я где-то уже читал книжонку о такой сверхспособности. Там главный герой подчинял себе монстров, которые сражались за него. Бредовая история, особенно если учесть тот факт, каким хлюпиком был этот главный герой. Слабаку никогда не будут подчиняться монстры. Но не означает ли тогда, что я должен быть бесстрашным и беспощадным? Ведь если я проявлю слабость, то этот слизень съест меня. Распрямившись, я посмотрел на своего нового слугу. С этой минуты, никакого страха, никаких слабостей, никаких сомнений, а еще, никаких людей. Хватит. За пару недель, которые я провел в лагере, мной был хорошо усвоен урок: в этом мире нет равенства и братства. Тут все решают люди со сверхспособностями. Вы можете со мной успорить до хрипоты, но я уже устал от бессмысленных смертей и грызни за власть. Сколько людей умерло в том бунте, из-за которого я оказался в этой норе? Наверное, за все время нашего пребывания в этом мире, монстры принесли гораздо меньше смертей. А самое главное, в чем смысл всех этих убийств? За что жестоко избили меня? Или почему другой человек швырнул в нас огонь? Вы можете объяснить мне смысл недавно произошедшего бреда, что они делили в крохотном лагере напуганных людей? Нет, хватит с меня всей этой подлости и бессмысленной жестокости. Чем бы там ни закончился бунт, в лагерь я не вернусь. Мне гораздо проще ужиться с монстрами, чем с этими лицемерами. Бурчание в моем животе напомнило мне о еде. Кажется, я увлекся ненужными размышлениями. Ну что, обратился я к своему новому питомцу. Пошли на поиски еды. Том 1, глава 3, за пределами пещеры. Урчание в моем животе все усиливалось. Но сильнее, чем голод, меня мучила жажда. Так что вначале я должен буду найти воду, а потом... Тут я посмотрел на слизня, который, словно щенок, терся о мою ногу. А он может добыть мне еду или воду, подумал я. Может, мне и не нужно никуда идти? Столь неожиданная мысль заставила меня вновь заговорить со слизнем. Но вот беда, я же не дал ему имя. Не буду же я обращаться к нему постоянно. Эй, ты, и как же мне тебя назвать? Задал я своему питомцу философский вопрос. Жучка, слизень отпрянул от меня. Видно, имя ему не понравилось. Тогда, может быть, попробовать что-то мужское, Тузик? Повторил я попытку. Слизень еще дальше отполз от меня. Тогда, может быть, мне попробовать что-нибудь более человеческое и женское, например, лилия. Слизень вновь прижался к моей ноге. Хорошо, с облегчением выдохнул я. Лилия, ты можешь добыть мне воду, бабах? Почти тут же, меня окатило водой с ног до головы. Мда, только и подумал я, будучи мокрым как мышь. Перебор, однако я скосил глаза на своего щенка и не удержался от улыбки. Слизень прыгал вокруг меня и, кажется, ожидал похвалы. Знаете, возможно, мне все же стоило тогда рявкнуть на него и пнуть ногой, но я не смог. Спасибо, Лили, улыбаясь, похвалил я своего питомца. От радости, гигантский слизень запрыгал вокруг меня еще сильнее. В конце концов, я выбрался из своей пещеры и развесил свою одежду сушиться на ветках ближайших деревьев. Пока я это делал, слизень принес мне какую-то ящерицу и немного хвороста. Вообще, он много чего натаскал, например, мухоморов или каких-то подозрительных ягод. Но я остановился на ящерице, демонстративно выкинув грибы и ягоды. Таким образом, у меня появилась еда и вода. Что же до огня, то в лагере я отвечал за коммунальные дела, так что спички у меня были. К тому же, с разжиганием костра мне неожиданно помогли. Оказывается, Лили владеет не только магией воды, но и ветра. Или, правильнее будет, назвать эту магию, магией воздуха. Хотя, если задуматься, то кроме легкого ветерка, мой питомец создавать ничего больше не умеет. Так что пусть будет ветер. В общем, я опять задумался о глупых вещах. Но самую важную вещь, думаю, вы уловили, худо-бедно, но мне удалось наладить свой быт. Теперь мне пора было задуматься о безопасности. В вопросе о безопасности, моя проблема заключалась в том, что враги были всюду. Это утверждение похоже на паранойю, но давайте поразмышляем вместе. Во-первых, я не знаю, кто победил в лагере и какие там порядки сейчас установились. В любом случае, там уже сложилась своя иерархия. Огнуть перед кем-то спину я не хочу. Поэтому лучше всего со своими коллегами по несчастью больше не встречаться. Не то чтобы они были моими врагами, но лучше держаться от них подальше. Во-вторых, в окрестностях ничего не изменилось. Я по-прежнему был где-то посреди дремучего леса, в котором обитали опаснейшие монстры. А в моем подчинении только лишь слизень, самый слабый монстр этого леса. Да-да, вы не ослышались. Даже несмотря на то, что мой слизень использует магию исцеления, воды и ветра, он все равно остается самым слабейшим монстром. Хотя, надо признать тот факт, что Лили уникальна. Я еще никогда не встречал слизней, владеющих хоть какой-нибудь магией. Но все равно, по сравнению с тем, что выходило из леса к нашему лагерю, способности Лили были нулевыми. А это значит, что своего питомца мне надо беречь. Кстати, пока я размышлял о своем питомце, обнаружилась еще одна способность Лили. Поглотив останки ящерицы, которую я только что ел, она сама превратилась в эту ящерицу. Стоп, а Лили сможет превратиться обратно? Знаете, я как-то запаниковал. Обычная ящерица в подчинении мне не нужна. Лили, живо превратись обратно, скомандовал я. Уф, следуя моему приказу, Лили в секунду превратилась обратно в слизня. Итак, Лили может подражать еще и съеденным монстрам. Это хорошо, но бесполезно. Ведь для того, чтобы превратиться во что-то зловещее и опасное, Лили придется убить и съесть это зловещее и опасное, а у нас силенок маловато. Так что мы вернулись к самому началу моих размышлений о том, как же обезопасить свой дом. И тут вариантов немного. Либо мне следует забиться в эту нору и жить, как полевая мышь, либо надо расширять свой зоопарк монстров. Хотя, постойте, если задуматься, то к Лили я отношусь даже лучше, чем к домашней собаке. Так что у меня будет не зоопарк, а семья. Упс, вы, наверное, уже поняли, что я очень часто отвлекаюсь на совершенно ненужные рассуждения. Возможно, это все из-за стресса и усталости, а может, все из-за того, что слишком многое свалилось на меня в один день. Не знаю. Давайте просто вернемся к главной теме моих размышлений. Как мышь в норе я жить не хочу. Да это ничем хорошим и не кончится для меня. Ведь неизвестно, что сделает Лили, когда почувствует мою слабость и трусость. Может быть, она меня съест, а может быть, она меня просто покинет. Поэтому я остановился на втором варианте, расширении своей семьи. И, по возможности, мне стоит подчинить монстра, который будет посильнее слизня. А так как моя одежда уже высохла, а я сыт, то почему бы не прогуляться и не осмотреться вокруг? Надо ведь познакомиться со своими соседями. Итак, моя пещера Аладдина была ничем иным, как норой в холме. Тем не менее, за моим холмом начинались горы, а предо мной стояла настоящая стена из деревьев дремучего леса. Эти деревья росли так плотно друг к другу, что создавалось впечатление, словно это был настоящий чистокол. А за этим чистоколом меня поджидают монстры. Мой единственный союзник – монстр поддержки. Причем, еще неизвестно, в чем будет заключаться эта поддержка. Лили окатит моего врага ведром воды или обдует его легким ветерком. Очевидно, что ответ на этот вопрос я смогу найти, натравив Лили на какую-нибудь мелкую зверюшку. Причем эта зверюшка должна быть покрупнее ящерицы. Но все звери водятся в лесу, там же, где и монстры. А так как я не охотник, а всего лишь школьник, то придется скрестить пальцы и положиться на свою удачу. Надеюсь, я встречу косулю, а не прямоходящего ящера. Видимо, почувствовав мое беспокойство, Лили приблизилась ко мне и потерлась об мою ногу. В ответ я ее погладил. Звучит, конечно, несколько сюрреалистично, но в такую уж ситуацию я попал. В ответ на мои поглаживания, Лили встала предо мной в полный рост. Теперь это была не собачка, а грозный слизень под 3 метра ростом. И я хорошо понял, что этот слизень пытается мне сейчас сказать: «Нет, Лили», — обратился я к своему единственному питомцу, — «если нам встретится монстр, то с ним сражаться буду я, но я рассчитываю на твою поддержку и помощь. Ты ведь поможешь мне?» В ответ слизень вновь расстелился по земле и потерся об мою ногу. «Надеюсь, это значит да. Кстати, интересная тема для размышлений. Если мы встретим монстра, то как я смогу его подчинить? Ведь в ситуации с Лили я был без сознания. И вообще, какие монстры могут мне подчиниться? Все подряд или только особенные? И в чем должна заключаться их особенность? Столько вопросов, а ответ я смогу получить только при встрече с монстром. Вы, наверное, поняли, что человек я счастливый, и это счастье преследует меня с самого момента рождения. А потому, я не сильно-то и удивился тому, когда вместо косули в лесу, мы натолкнулись на монстра под названием деревянная марионетка. Ну, по крайней мере, так называли этих монстров у нас в лагере. Монстр относительно слабый, но есть одна беда. И чтобы все понять, давайте-ка я обрисую вам этого монстра. Представьте себе манекен человека, который целиком вырезан из дерева. Вместо головы – обычная деревяшка. То есть нет носа, рта, глаз и ушей – обычный чурбан. Но не обманывайтесь. Зрение и слух у этих монстров превосходные. И я без понятия, почему. Первый такой монстр, который вышел к нашему лагерю, был больше похож на какую-то ходячую корягу, чем на человека. Он больше подражал животным, а не людям. Но всего лишь через пару дней после его убийства, к нашему лагерю вышла деревянная кукла на двух ногах. Еще через пару дней, эти монстры стали придавать человеческую форму даже своей голове, а в руках у них появились деревянные мечи и щиты. В общем, эти подражатели очень быстро учатся. Их деревянное оружие не уступает по своей остроте заточенному железу, а деревянные щиты надежно укрывают их от огня. Кроме того, кто-то перед самым бунтом в лагере рассказывал мне о том, что эти подражатели стали овладевать различными техниками ближнего боя. И вот сейчас, я нос к носу столкнулся с одним из таких деревянных людей. «Классное копье», — сказал я этому манекену первое, что пришло мне на ум. В ответ, манекен крутанул своим копьем у себя над головой и с размаху попытался раздробить мне голову древком. Я успел отскочить, уж убегать-то я умею. А манекен укрылся за своим щитом и, направив острие копья на меня, пошел в атаку. Точнее, пошел, это слабо сказано. Монстр погнался за мной. Вы же не думаете, что все это время я стоял на месте, Лили? Заорал я изо всех сил, убегая от деревянной марионетки. В ответ на мой зов, в монстра ударила сильнейшая струя воды. И хотя от нее монстр и успел укрыться за своим щитом, водный напор был настолько силен, что этот щит превратился в щепки. А вслед за щитом, в щепки превратилась и рука монстра, который он держал этот щит. Разумеется, это разозлило нашего деревянного манекена, и он направился прямиком к Лили. Но Лили слизень, и она может только ползти. Так что ни о каком бегстве от врага тут речи не шла. Мне стало ясно, что через мгновение деревянный манекен нагонит Лили, а затем, больше ни о чем не думая, я со всей дури пнул монстра в спину. Черт, больно, я ведь пинал не человека, а полено, но цели я своей достиг. Монстр повернулся ко мне, отлично, попробуй, догони меня, чурбан. Мой разум пронзила сильная боль, и я не сразу понял, что произошло, ведь монстр с копьем, возле которого я сейчас нарезаю круги, еще ни разу меня не задел. Скорее всего, сейчас Лили восстановится, прицелится и прикончит этого монстра. Сражение практически выиграно, и скоро у меня будет отличное копье. Так откуда же эта сильная боль? Немного притормозив, я посмотрел в сторону Лили. Черт, вторая деревянная марионетка, вооруженная топором, кромсала Лили на клочки. Я говорил вам о том, что я счастливый по жизни. В отчаянии закричав, я с разбегу врезался в монстра с топором, а затем, я еще более отчаянно вцепился в древко копья, острие которого прошло в паре миллиметров от меня. Вы спрашиваете, что я творю? Да я без понятия, это был спонтанный порыв. Я просто хотел защитить своего единственного друга. И теперь, пытаясь удержать в своей руке копье первой деревянной марионетки, я жду, когда меня убьет топором вторая марионетка. Глупо. Но если я отпущу копье и убегу, убьют Лили. Если я не отпущу копье, вначале убьют меня, а потом Лили. Как же я глупо поступаю. Но я не жалею о своей глупости. Лили, беги. Отдал я последний приказ и зажмурил глаза. Бам. Похоже, что моя история закончилась, так и не успев толком начаться. Это конец. Не знаю, сколько времени прошло, но я по-прежнему стоял на ногах и крепко сжимал древко копья. Мало того, копье перестали вырывать из моих рук. Это перед смертью время замерло, или случилось что-то еще. Я приоткрыл один глаз, потом второй, и от изумления выронил это опостылевшее копье из рук. Прямо передо мной стояла деревянная марионетка, превращенная в щепки, а из того, что от нее осталось, торчал деревянный топор. Вторая деревянная марионетка, которая ранее едва не убила Лили, обошла меня и вырвала свой топор из мертвого чурбана, после чего она покорно встала рядом со мной. Через мгновение я почувствовал на себе исцеляющую магию Лили. Себя вначале подлечи, Лили. Подчинившаяся мне марионетка просто стояла на месте, а я глазел на нее как последний идиот. Что-то было в этой марионетке знакомое мне, но я никак не мог понять что. И так длилось до тех пор, пока я не перевел свой взгляд на Лили. Понял. Мои чувства к этому слизню и чувства к этой деревянной марионетке были практически один в один. Я всецело доверяю этим монстрам, и я абсолютно уверен в том, что эти двое будут защищать мою жизнь до самого конца. Единственная разница, к Лили я уже несколько привязался, а вот у марионетки пока даже своего имени нет. Ну что ж, похоже на то, что в моей семье пополнение. Том 1, глава 4, встреча с людьми. Что нужно сделать первым делом, одержав победу? Не знаете? Тогда позвольте мне вас просветить. Одержали победу, сваливайте нафиг. Я не шучу. Шум от нашей битвы в лесу стоял такой, что теперь на него слетятся все монстры в округе. Да еще, может быть, и мои коллеги из лагеря набегут. В общем, прихватив с собой Лили и нового члена семьи, я драпанул к своей берлоге. Ах да, копье поверженного врага я тоже прихватил. Оно мне сразу приглянулось. До берлоги я шел без роздыху, не думая ни о чем. А когда дошел, то единственное, что смог сказать: «Роза, еда на тебе». Вы, наверное, спросите, кто такая Роза, и мне придется долго вам объяснять, что имя Розы я дал марионетке, и тогда мне было вообще плевать, понравится ей это имя или нет. Просто, коль у меня есть лилия, то почему бы и второго монстра не назвать именем цветка? И Роза, это единственное, что мне пришло на ум тогда. А еще марионетка, кукла, коряшка, у этих слов женский род. Поэтому я и подумал о том, что мой новый монстр девушка. Но как я сказал ранее, все это долго объяснять. А в тот момент я вообще не думал ни о чем. Просто ляпнул имя, Роза, и все. Я не помню, как и на чем я заснул. Честно, меня так вымотала эта битва, что под конец я уже ничего не соображал. Но проснулся я, на Лили. Огромный слизень был чем-то вроде водного матраса для меня. И повторю еще раз, я не просил Лили это делать для меня, так что не ищите в моих действиях какой-то сексуальный подтекст или прочие вещи из того же разряда. Хотя, признаюсь, было несколько неловко. Я даже всерьез задумался, мне извиниться перед Лили или сделать вид, что ничего страшного не произошло. И только окончательно проснувшись, Я понял, насколько глупо я себя веду. Пожелав слизню доброго утра, я покинул свою кровать и осмотрел то, что принесла мне охотница Роза. Это была крыса, ящерица и белка. Не было ни мухоморов, ни подозрительных ягод. И этот факт натолкнул меня на очень интересную мысль. Лили и Роза могут общаться друг с другом, и если ответ «да», то как? Мне бы очень хотелось поговорить со своими новыми друзьями. Впрочем, мои размышления никак не повлияли на мой аппетит. Те недели, которые были мной проведены в лагере, научили меня не быть привередливым в еде. Поэтому я съел все, что мне принесли, включая и крысу. Сразу скажу, отвратительнее всех было мясо у белки. Кроме того, я принял к сведению еще один факт. Боевой топор Розы не слишком уж и подходит для охоты. Звери словно побывали в мясорубке. На них неприятно смотреть, их очень трудно готовить, и качество готовки, в конечном итоге, очень плохое. Возможно, мне следует научить Розу владеть копьем, хотя, постойте, наверное, мне опять нужно кое-что объяснить. Ведь вы сейчас гадаете, а почему я вообще использую Розу в качестве охотника? Ну что ж, позвольте вам все объяснить, и свои объяснения я начну издалека, точнее, с того, что все монстры, без исключения, обладают магией. Используют они эту магию или нет, это дело десятое. Но в каждом монстре есть пусть даже самая крохотная, но некая магическая частица. Этим-то они и отличаются от обычных зверей. В теории, даже самый слабенький монстр, размером с крысу, благодаря своей магической частице может убить медведя. Но эта магическая частица в монстрах не только придает им силы, но и делает их мишенью. Вам знакомо выражение «самый опасный для человека зверь» – это другой человек? Так вот, для монстров это правило является принципом их жизни. И вся суть проблемы заключена именно в этой магической частице. Ведь она способна переходить из тела побежденного в тело победителя. И победитель становится сильнее. Например, живя еще в лагере, я не единожды слышал от ребят со сверхспособностями истории о том, как, убив определенное количество монстров, они вдруг становятся сильнее, умнее или выносливее. У этих ребят вошел в обиход даже своеобразный термин – прокачка на монстрах или фарм-мобов. В общем, суть в этих словах одна и та же, а вы уж сами выберите словосочетание, которое вам более понятно. Я же пытаюсь донести до вас одну простую вещь. Если мои питомцы случайно натолкнутся на других монстров, то с ними даже здороваться не будут. Ведь монстры прокачиваются на своих собратьях даже с еще большим фанатизмом, чем ребята из лагеря. А потому, я и выбрал в качестве охотника деревянную марионетку. И причины принятия такого решения очень просты. Во-первых, пусть марионетки и не владеют магией, но все они носят щиты и превосходно владеют оружием ближнего боя. То есть Роза способна пережить внезапное нападение и дать достойный отпор. Ведь в этом лесу, в котором численность монстров превосходит всевозможные разумные пределы, охотник в любой момент может стать дичью. Что же до меня, то я без понятия, как следует охотиться на зверей. А с Лили все еще печальнее. Ведь если она не убьет напавшего на нее монстра первой же водной струей, то убежать уже не сможет. Во-вторых, любая марионетка – это деревянное полено. И я сейчас не пытаюсь кого-то оскорбить. Просто я озвучил очевидный факт. А вывод, который можно сделать на основании этого факта, весьма прост. Дерево не чувствует боли. Взять хотя бы мой недавний бой. Когда из-за атаки Лили, марионетка с копьем лишилась руки. Что произошло? Да ничего. Эта марионетка продолжила сражаться, как ни в чем не бывало. А еще у меня есть догадка о том, что марионетки способны изготавливать для себя различные части тела. Вспомните мой рассказ о первой марионетке, которая вышла к людям. Она подражала монстрам. Но уже через пару дней, следующая марионетка была похожа на человека. Вопрос, как такое могло произойти? И ответ, думаю, тут очевиден. Они вырезают себе из дерева новые части тела. Для моего родного мира, это предположение звучит безумно. Но для этого мира, все вполне логично. Ну что ж, думаю, что я ответил на ваш вопрос даже слишком подробно. И если кто-то забыл, к чему все это я вам говорил, то я напомню. Я только что пытался вам объяснить, почему я хочу использовать деревянную марионетку по имени Роза в качестве охотника. Что же до Лили, то она прекрасный лекарь и боец дальнего боя. А еще, мой любимый питомец способен создавать воду. Лично мне этого вполне достаточно. Хотя, Кое-что я все же должен сейчас сделать. Вооружившись копьем и прихватив с собою всю свою семью, я вернулся на место моего недавнего эпичного сражения. И как я предвидел, тут уже кто-то побывал до нас. На деревьях видны следы когтей, земля изрыта, а тело поверженной марионетки было растерзано еще сильнее. Но главное, тело этой марионетки все еще существовало. А это как раз то, зачем я сюда и пришел. «Лили, ты можешь это поглотить?» – спросил я своего любимого питомца, указав на деревянный чурбан. Разумеется, Лили мне ничего не ответила. Она просто молча поглотила тело поверженной марионетки и приняла ее форму. «Отлично, теперь мой питомец способен будет использовать хоть какое-то оружие, помимо водной струи. А если Роза сможет изготовить для нее щит, то будет вообще отлично. Кстати, я ведь так ничего и не знаю о способностях Розы. И сейчас я строю планы на основании своих догадок. В раздумьях над этим, я поспешил вернуться обратно в нору. Прошло несколько дней. Наша совместная жизнь в норе шла размеренным чередом. Роза совершенствовала свои навыки охоты. И она уже принесла столько еды, что я стал заготавливать вяленое мясо на черный день. Кроме того, она изготовила из древесины надежный щит и очень острый меч. И сейчас она мастерит деревянный аналог средневековых доспехов для меня. Уже изготовлены поножи и наручи. Очередь за нагрудником. Лили тоже была вооружена маленьким щитом и трофейным копьем. Ее обязанности заключались в том, что она караулила наш дом. Кроме того, выяснилось, что Лили может не только копировать форму поглощенного ею существа, но перенимать его способности. В данном случае, поглотив тело поверженной марионетки, Лили овладела навыками, которые были необходимы для работы с древесиной. Правда, ее деревянные изделия были куда худшего качества, чем у Розы. Но для изготовления тарелок, кружек и ложек, самое то. В общем, Лили была у нас этакой домохозяйкой. Что же до меня, то я усиленно овладевал навыками разведчика и следопыта. А если точнее, я занялся поисками нового дома для нас. Ведь моя семья разрослась, и нора уже была слишком мала. Кроме того, жизнь в норе – это не совсем то, о чем я мечтаю. Хотя, если честно, я не знаю, что конкретно я искал. Просто хотел найти что-то более просторное, надежное и комфортное, чем дырка в холме. А еще, наш новый дом должен быть подальше от лагеря людей. С каждым днем я все сильнее начал задумываться о том, как мои бывшие собратья по несчастью отнесутся к моим нынешним питомцам. И если честно, эти размышления как-то не внушали мне оптимизма. Мы и между собой-то передрались, как последние крысы. Так какого же отношения к моим монстрам следует от них ждать? Кстати, о людях. Первой необычной вещью, которую я нашел недалеко от своей норы, было человеческое тело. Точнее, это было тело едва знакомой мне девочки. И судя по тому, что я сейчас вижу, убил ее далеко не монстр. Ибо порвать одежду, стащить трусики и задушить способно только одно животное в этом лесу. Имя этому животному – человек. Как вы уже догадались, девчонку изнасиловали, а потом задушили. А может быть, ее вначале задушили, а потом изнасиловали. Не знаю, я не эксперт в таких вещах. В общем, что тут сказать. Добро пожаловать в мир людей. Кажется, что за те несколько недель, которые я провел в этом мире, я стал слишком циничным человеком. Ведь смотря на труп красивой девчонки, я пытаюсь ответить на следующий вопрос. Что будет, если Лили поглотит этот труп? Мой слизень наконец-то научится говорить? Ужасно звучит, не правда ли? Но таковы реалии жизни. Девочке уже ничем не поможешь. А мне нужно как-то общаться со своей новой семьей. Иначе, вскоре я начну говорить сам с собой. А там и до сумасшествия недалеко. Хотя, возможно, мы и так уже все психи. Возвращаясь к своей норе, я размышлял над судьбой убитой девочки. В моем родном мире она считалась королевой школы. Натуральная блондинка, спортсменка-отличница. Кажется, ее звали Мидзуси Мамиха, как-то так, если честно, не помню. Во-первых, она на год старше меня, так что мы с ней почти никогда не пересекались. Во-вторых, как вы поняли, я был не слишком-то и популярен в школе. Так что единственное, что я делал на переменах, втыкал в свой смартфон. Стыдно признаться, но я даже своих одноклассников не всех знаю по именам. Хотя, а зачем мне вообще было запоминать имена этих зверей? Меньше месяца прошло с нашего появления в этом мире, и что творится? Убийство, изнасилование, а что дальше? Каннибализм? Кстати, а ведь у этой красотки был какой-то парень, кто-то со сверхспособностями. Интересно, это сделал он, или его убили гораздо раньше? С такими мрачными мыслями я и подошел к Лиле. Размышлять над судьбой мертвой красотки можно долго, но это бессмысленная трата времени. Пока мы жили в моем родном мире, никто ее и пальцем тронуть не смел, ведь был законный порядок. Когда мы оказались здесь, она оказалась под защитой сильнейшего, и трогать ее имел право только он. Тоже своеобразный закон. Когда же в нашем лагере случился переворот и воцарилась анархия, красивая девочка без сверхспособностей стала добычей толпы. Конец истории. Моя эпитафия к судьбе этой девочки будет примерно такой. Тебе повезло меньше, чем мне. Прости, и наверняка, вы спросите меня, а за что же я извиняюсь? Да за то, что я все же решил скормить тело этой умершей девочки своему слизню по имени Лили. Не знаю, правильно я сейчас поступаю или нет, но это решение необходимо для моего дальнейшего выживания. И на этом вопрос этики и морали закрыт. Солнце уже клонилось к закату, когда прямо передо мной встала живая Мидзуси Мамиха. «Приветствую вас, хозяин», — обратилась мертвая девочка ко мне. «Невероятно. Если бы я не знал о том, что Миха мертва, я бы подумал, что сейчас общаюсь именно с ней». Голос, манера поведения, даже школьная форма, слизень скопировал все. «Кстати, а вдруг, Лили?» С трудом вернув себе хладнокровие, обратился я к своему слизню. «Вы чувствуете какую-нибудь сверхспособность в себе?» «Сверхспособность?» Не поняла меня Лили. «Ну, какую-нибудь необычную силу», попытался я объяснить. «Например, способность понимать язык птиц или создавать предметы из воздуха. Вы уже догадались, почему я задал этот вопрос Лили. Но, если что, то я вам сейчас все объясню». При жизни у девочки Миха не было никаких сверхспособностей. Так считали все, и даже она так считала. Но вы помните историю со мной? О своей сверхспособности я узнал случайно, уже находясь на пороге смерти. Так может, и у Миха была какая-нибудь сверхспособность, о которой она просто не знала. Ответить на этот вопрос может теперь слизень по имени Лили. Ведь когда Лили поглотила тело убитой марионетки, она научилась изготавливать различные вещи из дерева. Стало быть, Лили могла легко перенять и сверхспособность поглощенной Миха, даже если сама Миха о наличии этой сверхспособности и не знала. В общем, попытка, не пытка, а спросить, много времени не займет. «Я не чувствую никакой силы», — ответила мне Лили. «Облом. Хотя, ладно, достаточно и того, что я просто могу общаться с Лили, ведь изначально этого я и добивался, так что моя цель достигнута. Хозяин, позвольте мне кое-что сказать», вдруг обратилась ко мне Лили, когда я уже хотел было повернуться в сторону нашей норы. «Тут недалеко живут существа, подобные вам, фигово. Если существа живут недалеко от трупа девочки Миха, то вывод очевиден. Эти существа – весьма нежелательные соседи для меня, а переселяться мне пока некуда. Значит, как глава семьи, я должен избавиться от соседей. Хотя, я не совсем уж хладнокровный убийца, да и возвращаться к своему прошлому как-то не очень хочется, но, в общем, для начала стоит все же расспросить Лили, откуда она знает об этих людях и чем эти люди тут занимаются. В конце концов, может быть, эта мертвая девчонка пыталась добраться до этих людей, а ее просто догнали. Все может быть. Хотя, если учитывать мое везение, я владею воспоминаниями Миха, хозяин, поклонившись, ответила мне Лили. И самое яркое ее воспоминание, это момент ее убийства теми существами, что живут неподалеку отсюда. Существа, значит. Хорошо, будем звать их существами. Вам это неприятно, хозяин? Истолковала на свой лад мое молчание Лили. Если вы хотите, я могу вновь превратиться в марионетку. Нет, все в порядке, поспешил ответить я. Просто задумался над тем, что мне делать с этими существами. Итак, у меня под боком живут беспокойные соседи. Я могу съехать, но мне некуда идти. Я могу вести себя тише воды, ниже травы в надежде на то, что меня не обнаружат. И если бы я отвечал только за свою жизнь, я бы так и сделал. Но теперь я глава семьи и в ответе за жизни тех, кого я приручил. Значит, мне следует либо подойти к этим соседям и вежливо попросить их съехать, либо просто избавиться от них. И последний вариант, мне кажется наиболее разумным. В конце концов, не я тут начал жить по закону джунглей. Ты можешь мне показать, где они живут? Спросил я Лили, любуясь закатом солнца. Да, хозяин, это недалеко. Хорошо, тогда давай сейчас осмотримся, а утром я решу, как нам следует поступить дальше. Воспоминания Лили слишком ненадежны. Я должен лично увидеть своего врага. Кто они? Сколько их? Каковы их сверхспособности? Я должен все досконально узнать, прежде чем принять судьбоносное решение. Итак, это звучит фантастично, нереалистично и немыслимо. Но прямо сейчас, сидя в кустах, я любовался самым обычным деревенским домом, который был сложен из деревянных брусьев. Причем, весьма большим домом. Я бы сказал, доминой. Чего же тут фантастичного, спросите вы. Ну, позвольте мне ответить вам вопросом на вопрос. Как можно построить дом в лесу, который под завязку забит всевозможными монстрами? Да этот дом раскурочит еще на этапе строительства. Да и кто мог построить этот дом? Ведь опыта строительства не было ни у кого из нас. Максимум, что могли соорудить наши учителя, это примитивные шалаши. А про школьников и говорить нечего. А тут, добротный деревянный дом. Мало того, этот дом не охранялся вообще, словно его жильцы были и не в курсе того, что этот лес кишит монстрами. Ничего не понимая, я решил подобраться к строению поближе. Но тут Лили вдруг резко дернула меня за штанину. «Я не могу приблизиться к дому», — тихо прошептала она. «Простите, хозяин». Так, ситуация начала проясняться. Ведь только что монстр Лили сказал мне, что не может приблизиться к дому. А если судить по лицу Лили, то она чем-то очень напугана. В то же время, я не испытываю ровным счетом ничего. «Лили, что тебя пугает?» — поинтересовался я у слизня. В ответ, Лили лишь пожала плечами. «Тогда давай обойдем этот дом по кругу», — начал импровизировать я. «Как только тебе станет лучше или хуже, сразу же мне сообщай». Причина неприятного самочувствия Лили обнаружилась очень быстро. Да, если честно, эту причину никто и не прятал. Просто мне самому надо было быть более внимательнее. Дело оказалось в светящихся камнях, которые были разбросаны вокруг странного дома. Нисколько не таясь, я подошел к одному из этих камней и внимательно его рассмотрел. Камень оказался вполне обычным. Вот только на нем были начертаны какие-то руны. И именно эти руны как раз и светились. Таким образом, нетрудно сделать вывод о том, что этот дом был построен местными аборигенами. И эти аборигены отлично знают, как им защититься от монстров. Да и судя по дому, местная цивилизация тут находится далеко не на первобытном уровне. Интересно, а был ли обнаружен этот дом той группой, которая была отправлена на поиски местной цивилизации? Не может ли случиться так, что это они сейчас там сидят? Задумавшись над этим вопросом, я всерьез забеспокоился. Ведь в этой группе были сильнейшие из сильнейших. Для этих людей, что Лили, что Роза, не более, чем клопы. И если в этом доме засели и правда они, то мне лучше побыстрее уйти. Быстро присев на корточки, я швырнул булыжник как можно дальше от себя. Возможно, этот булыжник – ценный артефакт. Но для меня, хозяина монстров, этот предмет является лишь источником целой кучи проблем. Быстро обойдя дом по кругу, я избавился от всех светящихся камней. Но я так и не решил, что мне делать дальше. С одной стороны, если там сидят члены экспедиции, которую мы недавно отправили на поиски местной цивилизации, то мне лучше не связываться с этими людьми. С другой стороны, если там отсиживаются обычные отморозки, то вопрос с ними надо закрыть немедленно. Так и не выбрав правильного варианта, я осторожно подкрался к двери. В конце концов, если даже меня обнаружат, то всегда можно прикинуться дураком, который заблудился в лесу. Надеюсь, что обитатели этого дома еще не опустились до каннибализма. Через дверь был слышен беззаботный мальчишеский смех и стоны какой-то девчонки. А возглас: «Держи ее крепче!» Расставил все по своим местам. Я узнал обитателей этого дома. Обычная шантропа, которая когда-то вместе со мною мыла посуду и стирала одежду. Облегченно выдохнув, я позвал Лили и приказал: «Убей всех, кроме девушки». Лили не прокомментировала мой приказ. Она просто вошла в дом, в котором трое мальчишек насиловали очередную девчонку. И в этом доме наступила мертвая тишина. Еще бы, ведь Лили была в облике той, которую эти мальчишки недавно убили. Впрочем, Лили было плевать и на их замешательство. Ее рука превратилась в водяной кнут и началась бойня. Вопреки моему приказу убить, Лили мальчишек не убивала. Своим водным кнутом она методично их расчленяла. Сначала она лишила их ног, чтобы никто не убежал, а потом принялась за их руки. А я был настолько шокирован происходящим, что вначале просто равнодушно на все это смотрел. Мне казалось, что я в каком-то страшном сне. И только когда дело стало подходить к концу, я скомандовал Лили: «Стой!» Весь дом был забрызган кровью. Отрубленные руки и ноги хаотично были разбросаны по полу. Стонущие обрубки бормотали что-то бессвязное о мертвецах и просили о помощи. Как до такого дошло? Зачем Лили это сделала? Я не знаю ответы на эти вопросы. Случилось то, что случилось, и мне осталось только побороть в себе рвотный порыв и подойти к одному из обрубков. «Помоги», – прошептал он. «Обязательно помогу», – пообещал я ему. «Я вижу, что в этом доме вас было только трое. А где другие?» «Нас всего трое», – булькая кровью, – ответил мне обрубок. «Помоги, Лили», – обратился я к своему строптивому монстру. «Отруби им головы, и больше никакой самодеятельности». Молча мне поклонившись, Лили в точности исполнила мой приказ. Возможно, она и хотела это сделать до того, как я вмешался. Не знаю, и не хочу узнавать. Кажется, я все же выпал на какой-то миг из реальности. Все было как-то не так, слишком жестоко, слишком кроваво. Мне следует съесть их, хозяин. Вопрос Лили заставил прийти меня в чувство. «Делай, что хочешь», — буркнул я. «Ты все равно не слушаешься моих приказов. Простите меня, хозяин». Кажется, что в голосе Лили послышались нотки искреннего раскаяния. Но так хотела поступить та, которую звали Мидзуси Мамиха, и я не смогла противиться ее желанию. Аво, получается, что покойная Миха может навязывать свою волю Лили. Но постойте, если Лили поглотит сейчас этих трех отморозков, то, Лили, в ужасе выкрикнул я, немедленно выбрось эту падаль в лес. Хорошо, хозяин, покорным голосом ответила мне Лили и принялась выносить обрубки из хижины. Уф, как же я вовремя во всем разобрался. Если бы свою волю, моей Лили, стали бы диктовать эти трое, то страшно и представить, к чему бы все это привело. В следующий раз, надо быть поосторожнее с поглощением, не все тут так гладко. Нахваливая свою прозорливость и гениальность, я подошел к лежащей на кровати девчонке. Кажется, она просто потеряла сознание, но, на всякий случай, я пощупал ее пульс, он был достаточно ровным, так что девчонка жить будет, а вот все остальное, не знаю, я не психолог, так что сойдет ли она с ума от пережитого или нет, мне неведомо, и я ничем не могу ей помочь, мало того, я совершенно не знаю, что сейчас мне с ней делать, ведь оставлять ее в моей семье монстров, нельзя, возвращать ее в лагерь, так зачем я ее вообще спасал, но и не оставлять же ее в этой хижине одну, так и не найдя правильного ответа, я вышел на свежий воздух. На улице уже воцарилась ночь, и ночной лес рычал и визжал. Как обычно, тут кто-то кого-то ел, и кто-то кого-то убивал. Таков этот мир, такова реальность, в которую я попал, и в одиночку, мне этот мир точно не изменить. Да я и не хочу тут что-то менять, я вообще ничего не хочу, я устал. Как же люди выматывают меня. Том 1, глава 5, рандеву в тихой ночи. Предыстория к этой главе. Лили, все еще будучи в шоке, обратился я к своему питомцу. Зачем ты их так жестоко убила? Хозяин, может быть, хватит жалеть всяких козлов? Давайте лучше поговорим о любви. О чем? Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. Кажется, что это строчки из классики. А еще мне кажется, что я начал медленно сходить с ума. Хотя, я без понятия, как должен вести себя нормальный человек, после произошедших событий. Я вообще не представляю нормального человека, оказавшегося в моей ситуации. Дом, в котором только что произошла трагедия, был залит кровью, и запах там стоял соответствующий. Но девчонку, которая сейчас лежала в этом доме без сознания, я побоялся трогать. Кто знает, как она поведет себя, когда очнется. После всех этих событий, даже я немного обезумел, а что творится в ее голове, одному лишь Богу ведомо, поэтому, она так и осталась лежать в этом доме на единственной кровати, что же до меня, то я не мог там оставаться больше ни минуты, а потому, я сейчас и лежу под открытым небом, любуясь звездами на ночном небе и вспоминая стихи, вроде как, несу караул, кстати, Лилии в этот раз, превратилась для меня в водный матрас, так что караул я несу со всеми удобствами, но если вы думаете, что после произошедших событий я могу заснуть, то вы еще более безумны, чем я. Не знаю, сколько времени я пролежал на этом водном матрасе, вслух читая стихи. Наверное, не так долго, ибо мои познания в классической литературе не так велики. Просто в какой-то момент я замолчал на полуслове и начал рассматривать звездное небо. Хорошие стихи. Вдруг я услышал над своим ухом голос Лили, и ее рука нежно коснулась моего лба. Что тут я могу сказать? Безумие этого мира продолжается. Вы ведь помните о том, что я лежу на водном матрасе, в который превратилась Лили. Но сейчас у меня над головой возвышается верхняя часть тела девочки по имени Мидзуси Мамиха. Ощущение такое, словно я лежу на коленях у Миха. Только ее колени – это водный матрас. Лучше описать произошедшее просто невозможно. Все это было крайне необычно и безумно, но мне уже было все равно. «Вам не спится, хозяин?» Тем временем проявила обо мне заботу Лили, и ее пальчики стали осторожно расстегивать мою рубашку. «КХМ, а вам не кажется, что у нас все как-то не туда покатилось? Я могу вам помочь заснуть, хозяин?» — прошептала над ухом Лили. «Расслабьтесь, Миха». «Так ты Миха или Лили?» — строгим голосом спросил я у слизня, вскочив на ноги. «Разве это так важно?» — тихо прошептала Лили, обнимая меня со спины. «Главное, что мы обе хотим сделать для вас приятное. Ну вот, теперь у меня в семье монстр с раздвоением личности. Хорошо, что я не позволил Лили поглотить тех троих, иначе, была бы полная дурка. Впрочем, и этот балаган мне следует прекратить. Мидзуси Мамиха мертва, а Лили всего лишь монстр. И на этом вопрос о моих сексуальных предпочтениях закрыт». С этой мыслью я резко развернулся к Лили и тут же потерял дар речи. Передо мной стояла обнаженная Миха, то есть я понимал, что это Лили. Но обнаженная девушка прильнула ко мне. «Мы хотим вас, хозяин», — прошептала она. «Клянусь, в моей голове сейчас вертится лишь одно слово – дурдом. Но вот мое тело перестало мне подчиняться. Вы ведь не забыли о том, что я еще школьник, да еще и девственник. Всегда ненавидел истории про девственников с гаремом красавиц, и никогда не думал, что я сам попаду в такую ситуацию. Тем не менее, Лили слизень, и остатками своего разума я понимаю, что заниматься сексом с говорящей желеобразной субстанцией, у которой раздвоение личности, это неправильно, мягко говоря. Даже для японца это уж как-то слишком извращенно. «Хватит!» — выкрикнул я, отстраняя от себя Лили. Она медленно отошла от меня и вдруг коварно мне улыбнулась. «Неужели вам никогда не нравилась Миха, хозяин?» — все так же шепотом заговорила она. «Неужели вы никогда не мечтали о ней? Ведь Миха помнит ваши взгляды, которые вы на нее иногда бросали». «Что?» От таких слов меня аж бросило в дрожь. Конечно, когда я попал в этот мир, мне волей-неволей приходилось сталкиваться с Миха, ведь все мы стали жить в одном маленьком лагере. И, конечно же, я украдкой любовался красивой блондинкой. Но я не думал, что Миха обращает на это внимание. «Вы спросили меня, я Лили или Миха?» — продолжила свой монолог Лили. «Я Лили. Я ваш друг, который желает вам только добра. Но во мне живут и воспоминания девочки по имени Миха. И этой девочке вы были симпатичны. Она всегда восхищалась вашей невозмутимостью. И она всегда завидовала вашей силе». Говоря эти слова, Лили вновь прильнула ко мне. Но на этот раз она приложила свой палец к моим губам. «Вы никогда не падали духом, не искали ни у кого защиты, не пытались быть как все. Неужели вы думали, что такое поведение не останется без внимания? Вами многие восхищались, хозяин, но еще больше людей вас ненавидело. И я, Лили, хочу служить вам и защищать вас от этих подонков. А Миха хочет разделить всю свою жизнь с вами. Ведь теперь обстоятельства сложились так, что она всецело зависит от вас. А потому она и приложит все свои усилия, чтобы сделать вас счастливым. Вы ведь не откажетесь от ночи с опытной женщиной?» В голове у меня вертелось лишь одно слово – безумие. Но мои руки уже крепко обнимают раскрасневшуюся Лили, а она в ответ страстно целует меня. «Миха мертва», — пыталась достучаться до меня здравомыслие. «Лили слизень, к черту все!» — кричало мое тело. «Немедленно прекратите!» — вдруг раздался в моей голове третий голос, и безумное наваждение тут же исчезло. Третий голос принадлежал какой-то строгой даме, и судя по тому, как вздрогнула Лили, она его тоже услышала. «Но как мы смогли услышать этот голос? И кто это был?» «Роза ревнует», — тихо прошептала Лили, медленно отходя от меня. «И она права. Мне надо было вначале обсудить все с ней. Кажется, мое поведение можно назвать эгоизмом. Простите меня, хозяин». «Значит, в моей голове сейчас прозвучал голос деревянной марионетки по имени Роза? Боже, в какое же безумие я влез. А что будет, когда моя семья еще немного разрастется?» Буркнув, что Лили ни за что извиняться, я снова бухнулся на водный матрас. В конце концов, между мной и Лили ничего ведь не произошло. А строить из себя строптивого недотрогу и кричать на Лили: «Не приближайся ко мне, распутная девка», — как-то слишком по-детски. Проще будет вообще забыть о произошедшем. Но к утру я понял, что забыть эту ночь я не смогу уже никогда. А еще я догадался о том, что мне каким-то чудом все же удалось заснуть, и разбудил меня первый солнечный луч. Догадайтесь, кого я первого увидел, с трудом продрав свои глаза. И я готов даже дать вам подсказку, это была не Лили. Уперев руки в боки и расставив ноги на ширине плеч, надо мной возвышалась Роза. И почему-то у меня тут же сложилось ощущение, как будто бы меня застукала мама во время секса с девушкой. И что, в такой ситуации, мне следовало Розе сказать, начать оправдываться, шаркая ножкой и говоря, между мной и Лили ничего не произошло, или начать на Розу кричать, зачем ты помешала нам вчера. Я выбрал третий вариант. Сделав лицо кирпичом, я поднялся со своего водяного матраса, а затем, полностью игнорируя свою недовольную мамашу, я потянулся и весело всем улыбнулся. С добрым утром, поприветствовал я свою семью. Доброе утро, хозяин, поприветствовала меня Лили, которая уже превратилась в одетую Миха. Кажется, она тоже избрала стратегию под названием «Ничего не вижу, ничего не знаю». И все бы ничего, но у этой стратегии был один недостаток. Мне хотелось узнать, как же Роза смогла докричаться до нас. Но боюсь, что подобный вопрос лучше пока не задавать. А потому, дав Розе знак рукой следовать за мной, я направился в дом. И почти тут же я понял, что Роза все еще была недовольна моим вчерашним поведением. Она громко топала и постоянно норовила наступить мне на пятки. Но под тихое хихиканье Лили, я упорно продолжал игнорировать разгневанную мамашу. И я соглашусь с вами в том, что мои отношения с питомцами стали превращаться в полнейший абсурд. То ли это я допустил ошибку, слишком приблизив их к себе, то ли это так и должно быть, не знаю. Возможно, что этого абсурда я добивался сам, ведь с самого начала я решил создать семью, не стаю, не гарем, а именно крепкую и дружную семью. Так с чего же мне теперь жаловаться на разгневанную мамашу? Наоборот, теперь мне эти взаимоотношения нужно развивать и укреплять, а, следовательно, нужно сделать Розе какой-нибудь подарок в качестве извинения за свое неподобающее поведение. Вот только каким должен быть этот подарок? Этим подарком должны быть цветы или крепкое полено? Вопрос столь же абсурдный, как и сама ситуация, в которой я оказался. Кстати, если вы думаете, что после вчерашней ночи я отказался от своего плана расширения семьи, то вы жестоко ошибаетесь. Ведь моя семья все еще мала и слаба, и моя встреча с настоящим монстром или с человеком со сверхспособностью может обернуться трагедией. Хотя, теперь я без понятия, останусь ли я в здравом рассудке от выходок новых членов семьи, как бы там ни было, но размышлять над пустяковой проблемой весь день я не имею права. Поэтому, зайдя в дом и не обращая внимания на царящую тут вонь, я указал Розе на мебель. Я бы хотел перенести эту мебель в нашу нору. Подумай, как это можно устроить. Например, можно ли стол и шкаф как-нибудь аккуратно разобрать? Кивнув головой, Роза тут же отбросила в стороны свои обиды и подошла к огромному платьевому шкафу. И да, вы все правильно поняли. Я не собирался переезжать из своей норы в это ужасное место. Помимо трагедии, что тут разыгралось, тут все пропахло кровью, а это обязательно привлечет монстров. Монстров также привлекут и те обрубки, которые сейчас сваленные в кучу недалеко от этого дома. Я принципиально не хочу хоронить эту шваль. Кроме того, я не представляю, кто теперь будет спать на этой кровати. Уж точно не я. Но вот добротно сколоченный стол, стулья и шкаф можно было бы и забрать.